Нетерпеливо спросила Элис, указав на зеркало. «Не знаю даже», — уклончиво ответила я, не желая признавать, что до смерти напугана. Я уставилась на красавицу с ужасными глазами, пытаясь найти в ней хоть частичку себя. В форме губ. Если не обращать внимания на сногсшибательную красоту, можно было заметить, что верхняя губа пухлее нижней. Этот знакомый маленький изъян меня даже обрадовал. Может, и в другом я осталась прежней? Я неуверенно подняла руку. Женщина в зеркале тоже прикоснулась к лицу. Ее алые глаза внимательно наблюдали за мной. Эдвард вздохнул. Я отвернулась от зеркала и посмотрела на него. «Ты разочарован?» — бесстрастным певучим голосом спросила я. Эдвард рассмеялся и признал. «Да». Мою невозмутимую маску разбило потрясение, и в тот же миг я ощутила боль. Элис зарычала. Джаспер вновь подался вперед, решив, что я вот-вот сорвусь. Однако Эдвард не обратил на них внимания и крепко обвил руками мой оцепеневший стан, приникнув губами к щеке. «Я надеялся, что смогу слышать твои мысли, когда они станут похожими на мои», — прошептал он. «Но вот я опять убит. Совершенно не понимаю, что творится в твоей голове». Мне тут же полегчало. «Ну?» — весело сказала я, радуясь, что мои мысли по-прежнему принадлежат только мне. «Видно, мой мозг никогда не будет работать, как полагается. Зато я хорошенькая». По мере того, как я привыкала, мне становилось легче шутить, мыслить связно, быть собой. Эдвард прорычал мне на ухо. «Белла, ты никогда не была просто хорошенькой». Тут он отпрянул, вздохнул и сказал кому-то. «Ладно, ладно». «Что?» «С каждой секундой Джасперу все больше не по себе. Он успокоится только, когда ты поохотишься». Я взглянула на встревоженное лицо Джаспера и кивнула. «Я и сама не хотела срываться здесь, если уж от этого никуда не денешься. Лучше пусть вокруг будут деревья, чем родные». «Хорошо, пойдем», — согласилась я. И от радостного предвкушения, смешанного со страхом, у меня в животе все задрожало. Я убрала руки Эдварда со своей талии, хотя одну не отпустила, и повернулась спиной к странной красавице в зеркале.